24. Вот и страна живет по такому же принципу. Движение — все, цель — ничто. Игорь думал, чем все-таки заняться, как бы так получше организовать свою личную жизнь, которая неожиданно вдруг стала неорганизованной, и тут звонил телефон. Игорь схватил трубку и коротко выдохнул в нее так, как ему казалось, делают чрезвычайно занятые люди. «Да, проснулся». Голос Игорь не узнал, но почувствовал. «Ирина». Испытал почему-то не радость, а панику. «Не узнал!» — Ирина вздохнула. Игорь с ужасом подумал. «Сейчас пойдут стихи». И не ошибся. «Это сегодня я утром написала. Длинное выдержишь?» Игорь знал, что надо закричать радостно. «О, да, конечно, с удовольствием!» Но не закричал. Ирина, впрочем, в этом и не нуждалась. Она еще раз вздохнула и начала. «Игра! Озарение! Блажь! Что это было сначала? Небо со мной играло, небо дарило мираж, и суеты мгновенны, и синевы, и слов. Ты ли мое падение? Ты ли моя любовь?» Стихи Игорю очень не понравились, но просто совсем. Они раздражали, как зубная боль, которая вдруг начала снова подниматься медленно-медленно откуда-то из глубины, словно напоминание о чем-то важном, но отвратительном. Зуб еще не здоровался с Игорем, но махал откуда-то издалека когтистой лапкой, приближаясь все ближе и ближе. — Чего молчишь-то? — спросила Ирина. — Понравилось? — М-м-м, пуркнул Игорь, а потом спросил даже для себя неожиданно. — Слушай, а как ты думаешь, отчего это в нашей стране, что отдельный человек, что, например, телевидение или даже вся страна, двигаться все время куда-то двигаются, но вот куда именно, никто не знает. Движение есть, а цели нету. Отчего так? — Это ты к чему? — в голосе Ирины. Лирические нотки начали быстро сменяться на металлические. Так просто мысль в голову пришла. Ирина молчала. Но Игорь чувствовал, как на той стороне трубки копится злость, и даже с некоторым интересом ждал, чтобы она взорвалась. «Значит так, Игорек!» Злость взорвалась. «Не скажу, что ты у меня первый мужик. И не скажу, что единственный. Моя койка вознавала. Но я требую, понимаешь, чтобы мужики ко мне относились уважительно, чтобы говорили слова про любовь и по первому зову, чтобы являлись, а если врали, чтоб красиво, ты понял?» Снова буркнул Игорь. «Вот и молодец. Стихи мои хочешь послушать? Хочешь? Очень. А фиг тебе. Подумай лучше над своим поведением, потому что те мужики, которые ведут себя не так, как мне хочется, очень страдают». Ирина не сразу повесила трубку. Игорь молча дожидался этого, мучительно размышляя, чтобы сказать такое подобающее случаю. А когда Ира трубку все-таки повесила, сказал громко и вслух: «Здравствуй, шандец!» Хотя вдуматься-то, ведь ничего не случилось особенно. Но появилась любовница, с кем не бывает. Может, сейчас же позвонить ей, сказать что-нибудь безнадежно ласковое, а то и еще и в гости напроситься, чтобы она отказывался сначала, а потом соглашалась с Мулеем. Но Игорь понимал, не для того появилась Ирина, чтобы просто любовницей стать, а для чего-то другого, к теме постели никакого отношения не имеющего. И это другое, разумеется, пугало, как пугало все неясное и непонятное. Игорь знал, если жизнь готовит какую-нибудь гадость, сопротивляться не следует. Наоборот, надо помочь жизни, как можно быстрее довести эту гадость до предела, потому как только предел наступит, потом очень быстро начнется подъем. Это ж точно. Прикинув, чтобы такое предложить жизни и изменил наиболее отвратительных возможностей, Игорь порылся в карманах и нашел-таки розовую бумажку с телефоном зубного врача, тот, который ему дал Мышкин. «Хоть какой-то от Мышкина прок», — думал Игорь, с мазохистским восторгом набирая телефон зубного. Система, которую сам Игорь называл «доведение шандеца до ручки», сбоев практически не давало никогда. Телефон ответил сразу. Врач по имени Маша оказалась на месте и, разумеется, просила приехать сразу, сейчас же, потому что неизвестно, что еще завтра с вашим зубом будет. — Известно, — возразил Игорь, — будет еще хуже. — Вот и хорошо, — обрадовалась Маша голосом звонким, но недобрым. — Приезжайте немедленно. И продиктовала адрес. Игорь вышел на улицу, где немедленно встретил парочку ворон, тройку бездомных собак и одну бомжиху. Бомжиха была странной. Она сидела прямо на траве, разложив на газете жирную рыбу и куски грязного некогда белого хлеба. Одежда была тоже грязной, явно чужого плеча, причем мужского. Странность же бомжики заключалась в том, что у нее было как бы две стороны. Одна бомжихина, а другая из какой-то иной, наверное, прежней жизни. И вот если посмотреть с этой другой стороны, перед Игорем сидела совершенно не пьяная, довольно молодая, весьма привлекательная женщина. Если взять отдельно ее лицо, то пришлось бы признать, что это было лицо женщины, с которой Игорь вполне мог бы дружить, как минимум. А если взять отдельно все остальное, то оно явно принадлежало человеку, с которым Игорь не стал бы даже разговаривать. И эта двойственность бомжихиной натуры заставила Игоря остановиться и посмотреть на женщину чуть пристальнее, чем полагалось бы прохожему. Такой взгляд явно понравился бомжихе. Она сказала: «Добрый день». Голос у нее был мягкий, какой-то даже вовсе не уличный. Неожиданно для себя Игорь кивнул. Этот знак внимания понравился женщине еще больше. Она поинтересовалась вежливо и даже интеллигент. «Сегодня хорошая погода, не правда ли?» Еще до того, как женщина улыбнулась, Игорь понял, что зубы у нее будут ровные и белые. Зубы у нее были ровные и белые. «Вы торопитесь?» — поинтересовалась женщина, и, дожидаясь ответа, сообщила. «Меня зовут Екатерина Алексеевна, если вам угодно. Игорь Маркович». Неожиданно для самого себя представился Игорь. Игорь понял, что каким-то непостижимым образом он уже не сам по себе стоит на улице, а стоит рядом с бомжихой, носящей абсолютно царское имя — Екатерина Алексеевна. Они помолчали, причем вместе. «Знаете что, Игорь Маркович?» Екатерина Алексеевна снова показала свои голливудские зубы. «Что мы как дети? Давайте что-нибудь перепихнемся? Хоть у вас дом, хоть у меня в подвальчике. Вы не думаете, я чистая?» Екатерина Алексеевна обнажила часть своего тела. Часть тела действительно оказалась вполне белой. «Вы не думаете, Игорь Маркович?» Екатерина Алексеевна продолжала говорить, но, что самое удивительное, Игорь продолжал слушать. «Я много с вас не возьму, о цене договоримся. А там кто его знает, как все у нас сложится? Раз уж мы с вами повстречались тут так случайно, может, встреча наша сулит не только телесные, но и какие-то иные удовольствия? А, впрочем, и в телесных, что плохого вам? Удовольствие, мне материальная помощь. Впрочем, глядя на вас, признаю, что и удовольствие получить, надеюсь». Люди шли по улице, даже смотрели на них, кто с любопытством, кто с отвращением. Игоря совершенно не волновало. Он обеспокоился одним ужасным обстоятельством. Представил себе, что у мужиков тоже, может быть, бывает течка. В некотором, конечно, фигуральном смысле, и что эта фигуральная течка может быть даже очень болезненно заразная. Ирина заразила этим ужасом. Теперь все бабы будут на него бросаться, а он на них. И тут звонил мобильник. Игорь радостно крикнул: «Алло!» и стал удаляться, как бы не убегая от сомнительной Екатерины, а просто торопясь по делам. «Куда же вы, Игорь Маркович?» — кричала вслед Екатерина. «Я же вам дело предлагаю. Чудо практически. Я ведь вижу, вы именно чудо хотите. Именно чуда вам и не хватает, Игорь Маркович. Но вы приходите сюда. Я здесь часто бываю. Приходите, как захочется. Только еды какой-нибудь захватите. И водочки. Хорошо, Игорь Маркович, договорились?» Звонила мама. «Кто там у тебя?» — спросила она, как всегда недовольна. «Ну, кто у меня может быть?» Услышав мамин голос, Игорю как-то всегда стало скучно. «Марина, естественно. С каких-то пор Марина стала называть тебя Игорем Марковичем? Слышь, сынок, ты там глупостей не затеял никаких, а то мне за тебя как-то неспокойно. Мам, ну все в порядке. Вчера обещал перезвонить и не перезвонил. Не нравится мне все это. Ой, как не нравится!» Игорь был благодарен маме за то, что она неожиданно проявила себя с хорошей стороны. То есть, наконец, позвонила вовремя и кстати. А потому он ругаться не стал, а постарался все объяснить по-хорошему, поговорить по-доброму. После разговора с мамой решил поездку в метро использовать для ностальгирования по детству. Но не ностальгировался. Вспоминал зачем-то, как мать с отцом ругаются, а он маленький плачет на кухне. Хоть на самом деле ругались они редко, и детство у Игоря было вполне хорошее, обеспеченное, московское. Ностальгировать на самом деле мешала бьющаяся в башке мысль. А бомжих-то вот это зачем с царским именем? В ней-то какой смысл? Сюжет в ней какой? И уговаривал себя, что нету никакого смысла, и сюжета никакого тоже нету. И понимал, четко на уровне ощущений, которые, как известно, никогда не обманывают, есть сюжет и есть смысл. Не может такого быть, чтобы не было. И оттого нервничал. Не нравилось ему, когда жизнь загадки загадывала. Вот когда надо было довести Шандец до ручки, тогда понятно. А тут... Буквально еще вчера ничто, ничего не предвещало, думал Игорь, шагая страшно сказать к зубному врачу. А сегодня сыренные проблемы с бомжихой — неясный символ. Вот бы научиться проще жить, бессмысленней. Зачем родители-интеллигенты всякие книжки в детстве давали читать? Астики даже наизусть заставляли учить. Отец говорил, в жизни пригодится. В стихах хороших на все самые сложные вопросы ответ можно найти. Ну и что? Во всем мне хочется дойти до самой сути, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, понимаешь, до корней, видите ли, до сердцевины. Зачем это доходить? Не надо. Если не доходить, то жизнь куда проще будет. Легче, значит, интереснее. Войдя в зубоврачебный кабинет, Игорь первым делом спросил, «Скажите, пожалуйста, а спид через зубы передается?» Девушка Маша улыбнулась. «Передается. Но наши инструменты хорошо продезинфицированы». Она показала на железные инструменты, напоминающие набор для пыток. «Садитесь, посмотрим, что там у вас». Игорь не сел, а скорее лег в пыточное кресло. Девушка Маша начала мыть руки. Мыла она их тщательно, долго перебирая каждый палец. Но эта тщательность выдавала в ней не хорошего врача, а зануду. Девушка Маша была никакая. Игорь подумал, что описать ее практически невозможно. Ну, лет 30, может, больше, может, меньше. Черты лица настолько правильные, что хочется их даже немножко исказить. Фигура обыкновенная, даже про ноги невозможно сказать, хороши они или нет. Ну, ну и как ноги. Женские ноги Игорь делил на два вида. Плохие или ноги и рюмочки, которые расширялись от ступни к бедрам. И хорошие, как у манекенщиц, которые, начавшись где положено, не заканчивались, кажется, вовсе. Как у Ирины, — подумал Игорь, — это же усилием воли резко оборвал нелепые воспоминания. Все остальные ноги были обыкновенными, то есть никакими, скучными, не вызывающими ни мысли, ни эмоций, ничего. Именно такие никакие ноги были у Маши. Пока Маша мыла руки, Игорь рассматривал ее и пытался найти в докторше что-нибудь хорошее. Не с каким-то там, искал намеком или особым смыслом, а просто так, от тоски. Нашел. Может, придумал? Во всяком случае, решил, что есть в Маше какая-то значительность, основательность. Маша была похожа на русский пейзаж, в котором все ровно, красиво, основательно, но глаз совсем не зацепится. Игорю показалось, что он где-то уже видел Машу, причем именно не то, что они где-то встречались, а он ее видел как-то так отдельно от себя, но видел. Но он быстро отогнал эти мысли, поняв, что у Маши просто такое общее, всеобщее лицо. — Вас как зовут, простите? — теперь Маша уж так тщательно вытирала руки. — Игорь. — Хорошее. Мужское имя. Если бы у меня был сын, я бы назвала его Игорем или Марком. Мне кажется, это истинно мужские имена. — Меня зовут Игорь Маркович. Маша расхохоталась. Смех у нее был тоже обыкновенный. Раньше, когда снимали фильм про советскую власть, так смеялись в них девушки из народа звонко и в то же время стеснительно, прикрыв рот ладошкой. — Ну, Игорь Маркович, открывайте рот. Будем вас изучать. Маша наклонилась над Игорем. Пахло от нее хорошими французскими духами, что приятно удивило. — Интересно, что бы я сейчас испытывал, если бы надо мной наклонилась Ирина, — подумал Игорь, и тот же час стиснул зубы, потому что вместо Ирины очень не кстати, но весьма явственно возникла вдруг Екатерина Алексеевна, причем возникла не в грязной одежде, а наоборот, с белым своим чистым телом. — Игорь Маркович, вы же не партизан на допросе. Откройте рот немедленно, прекратите бояться. Маша смотрела весело, от этого Игорю было не так страшно. — Вы, наверное, боялись ко мне идти? — спросила Маша, копошась с какими-то железными штуками у Игоря во рту. — ответил Игорь, не закрывая рта. — Я давно заметила, что люди, особенно мужчины, устроены удивительным образом. Они боятся почему-то именно того, что, в общем-то, не имеет никакого значения. Ну, что такое зубной врач? 3 часа по часу вашей жизни, вот и все. Но боитесь. Вот, например, вы кто по профессии? Журналист. О, какая интересная профессия. Вот, например, написать критический очерк про человека, который потом может даже убить вас, не боитесь? Интересно, правда? У обыкновенных женщин, подумал Игорь, есть один существенный плюс. От них никто ничего не ждет. Потому что обыкновенная женщина вдруг заговорит неожиданно, или даже умно, на нее сразу обращают внимание. «Не больно?» — спросила Маша. Игорь застонал. Маша погладила его по лицу. «Успокойтесь, успокойтесь. Запустили вы зуб, дружочек. Сейчас будем мышьячок класть, чуть-чуть придется потерпеть, самую малость». Зуб хохотал пронзительно и нагло. Кувалда била внутри мозга, каждым своим ударом говоря, «Нет, не уйдешь от меня! Нет, не уйдешь от меня! Нет, нет, нет!» Игорь поймал себя на том, что зачем-то хочет перед Машей выглядеть мужественным. «Это еще зачем?» — спросил он сам себя. «Может, у меня действительно течка, бред какой-то, еще не хватает?» Эти мысли отвлекли от боли, когда Маша сказала «Вот и все!» — все равно вздохнул с облегчением. «Через 2 дня приходите, самое позднее — 3 дня», — сказала Маша, заполняя карточку. «Оплата через кассу». «Это оплата через кассу?» Неожиданно обидела Игоря. Не в том дело, разумеется, что он платить не хотел, а просто показалось, так хорошо сидели и разговаривали. Девушка симпатичная, вдруг, на чем, оплата через кассу. «Совсем я с ума сошел», — подумал Игорь, попрощался, оплатил через кассу и поехал домой, справедливо решив, что лимит гадости на сегодня исчерпан, потому на работе появляться нет никакого смысла. На автоответчике было записано сообщение. Одно. Нажав кнопку, Игорь услышал голос Ирины. «Здравствуйте, Игорь Маркович. Вас беспокоит ваш внештатный автор. Вы просили продиктовать вам стихи, это я с удовольствием делаю. Возможно, хи-хи-хи, вы напечатаете их в вашей газете «Московский век». Это хи-хи-хи, моя любимая газета». И так чиркнула зажигалка и закурила, потом вздохнула, разумеется, и... «Чтобы у дерева прорезался голос, надо для начала дерево убить, потом долго пытать железом, чтобы получилась скрипка, рожок или гитара, а потом, словно опомнившись, оживлять убитый кусок дерева, который от отчаяния, может, и запоет». «Игорь Маркович, если вы вдруг меня не узнали, меня зовут Ирина. Всего доброго, надеюсь, за встречи. Привет, газете». «Тебя не узнаешь, как же?» «А что ты вслух?» — сказал Игорь. Я злость даже плюнул на автоответчик. Его все злило. И то, что Ирина оставила сообщение, которое вполне могла услышать Марина. И то, что стихи плохие, умничай не сплошной, а не стихи. Даже то, что в стихах нет рифмы, совсем уж обленилась, даже зарифмовать не может. Чтобы как-то успокоиться, лег на диван и включил телевизор. Еще не успело до конца проявиться изображение, а Игорь уже услышал знакомый голос. «Я собрал сегодня вас всех в студии, чтобы обсудить, без сомнения, важный вопрос. Наша страна катится в пропасть или же, наоборот, наконец-то вылезает из нее?» Предложение обсудить столь актуальную и неожиданную тему вызвало восторг аудитории и долгий аплодисмент. Ведущий, скромно склонив голову, аплодисменты, тем не менее, он не прерывал. «Что он живет в этом ящике, что ли, своей пропастью? И утром, и вечером, и утром, и вечером?» Игорь начал бешено нажимать кнопки дистанционного управления. «Ну-ка, все вместе!» — кричала вольно одетая девушка, радостно улыбаясь переполненному залу. «Не забываем про ручки!» — она запела, не снимая с лица абсолютно счастливой улыбки. «Ты меня бросил, ты меня бросил, желтая осень, желтая осень! Ты меня бросил, я умираю, желтая осень, без конца, без края! Теперь все вместе!» — требовала счастливо умирающая девушка. И зал радостно подхватил. «Ты меня бросил! Я умираю! Желтая осень без конца и без края!» «Может, прав этот ученый? Спидоборец, конец света уже наступил, а телевидение просто так умело это отражает?» Телевидение не снимало злость. Нет, она вот возбуждала ее. «Интересно, — подумал Игорь, — а может телевидение породить в человеке что-нибудь хорошее? Или, например, помочь в беде?» Размышлять о телевидении было куда интересней, а главное, приятнее, чем его смотреть. И самое забавное заключалось в том, что для размышления о телевидении смотреть его было вовсе даже не обязательно. Более того, просмотр только мешал движению мысли. Но тут в замке зашевелился ключ. Марина пришла сегодня неожиданно рано, и Игорь еще раз порадовался, что успел прослушать автотычек до ее прихода.